Глава 19. Говорят, что сон – это последовательность образов, которые человек может помнить. Сновидящий не понимает, что спит, и воспринимает сновидение как субъективную реальность. Не знаю, можно ли было назвать субъективной реальностью огромных пауков, закованных в ржавые доспехи, постоянно преследовавших меня. Знаю только, что периодически появляющаяся девушка в инвалидной коляске в моем сне была тем образом, который я никак не мог вспомнить. А потом настал момент, когда исчезло все. И девушка, и ужасные пауки, пришло успокоение. Мне снился наш домик в деревне. Времена, когда мы только поженились. Света, сидящая на берегу реки с бамбуковой удочкой. Я лежу на мягкой траве и украдкой наблюдаю за ней. Маленький носик, напряженный взгляд. Вьющиеся волосы собраны на затылке в симпатичный хвостик. Я улыбаюсь. Иногда называю ее «мой любимый рыболов». Ей, похоже, нравится. Наконец, почувствовав на себе мой взгляд, она оборачивается. Делает смешную гримасу и приставляет к губам указательный палец. Тихо, мол, не шуми. Мы сейчас знаешь, какую рыбеху поймаем. Я счастлив. Понимаю, мне все это снится, но я счастлив. На мгновение закрываю глаза от удовольствия. Вдруг слышу, как Света мне говорит. «Просыпайся, Соня! Клюет! Просыпайся!» Чувствую на плече чью-то руку. Слышу незнакомый голос. «Просыпайтесь! Просыпайтесь!» «Жаль!» – прохрипел я, не открывая глаз. «Лучше бы разбудили, когда мне всякая хрень снилась!» «Я смотрю, вы решили в больницу на ПМЖ!» А вот этот голос мне уже знаком. «Да уж», — хриплю я, — «все вашими стараниями, Виталий Андреевич». «Ну-ну», — возражает голос Шантарского, — «так уж и моими. Насколько мне известно из постоянных уведомлений моих подчиненных, вы с маниакальным упорством загоняете себя, простите, за прямоту в могилу». Открываю глаза. Просторная одноместная больничная палата. У изголовья медицинская аппаратура. Шантарский сидит в дальнем углу на стуле, как всегда породист и серьезен. Руки скрестил на груди. За версту разит дорогим одеколоном. Золотые запонки и браслет часов поблескивают в солнечных лучах. У аппаратуры молча колдует человек в белом халате. Наверное, врач. Кто же еще? Хотя после подлянки Слейера уже ничему не удивлюсь. Тут же скептически усмехаюсь своим мыслям. Да уж, паранойя. Шантарский, видимо, приняв мою усмешку на свой счет, спрашивает. «Мои слова развеселили вас?» «Что вы, Виталий Андреевич, это нервное». «Понимаю. Даже так?» Шантарский, уловив сарказм в тоне моего голоса, поморщился и ответил. «Олег Иванович, вот от кого я не ожидал истерики, так это от вас. Посмотрел бы я на вас, скачущего посреди пещеры в компании громадных пауков», – выпалил я. Врач, или кто бы он ни был, закончив со своими делами, молча вышел из палаты. Когда дверь закрылась, Шантарский заговорил примирительным тоном. «Поверьте, Олег Иванович, я очень сожалею о случившемся. Чувствую, как наливается кровью мое лицо. Челюсти сжаты. Желваки вздулись. Вот-вот выпалю все, что думаю о нем. О его сыночке-засранце, о подонке Слэри. Стоп, о чем это он?» «Должен признаться», продолжает Шантарский, в упор не замечая мое состояние. «Вы весьма изящно вышли из положения. Браво! Представьте себе удивление моих бойцов, когда они нашли от вас, простите, рожки да ножки». «В смысле?» – сухо спрашиваю я. «В прямом, Олег Иванович, в прямом. Как только узнал о проделках моего сына, выслал за вами группу. Они по-быстрому зачистили инстанс и, спустившись на 7-й уровень, обнаружили лишь некоторые части вашей амуниции. Мне пришлось увеличить им гонорар в качестве извинений за впустую потраченное время. Ведь я им вовремя не сообщил о том, что лидер уже выкинул вас из группы». Он задумчиво потер гладко выбритый подбородок и сказал негромко. «Только вот ведь, Олег Иванович, какое дело. Мне пришлось солгать моим подчиненным. А это, как вы сами можете догадаться, не совсем приятно». Наши взгляды встретились. Я понял. Он все знает. И еще мне стало ясно, что в дуэли моя тайна против нанесенной мне ущерб победит первая. Тяжело выдохнув, я откинулся на подушку и начал говорить деловым тоном. Прежде чем продолжить разговор, я бы хотел убедиться, что мои коллеги не пострадали. Мне необходимо знать, где я нахожусь, связаться с семьей и братом. Понимаю, ваш отпрыск выйдет сухим из воды, и просить наказания виновных будет глупо. Предполагаю, на моих коллег было оказано давление. Еще раз повторюсь, надеюсь, с ними все в порядке. Итак, у меня все. Чего вы хотите? Шантарский ослепительно улыбнулся и сказал с одобрением. А вы быстро разобрались в ситуации. Мне даже объяснять ничего не пришлось. Мне лишь осталось пожать плечами в ответ. Видя, что я ничего говорить не собираюсь, он продолжил. Ну, раз такое дело, то начну с первого. Ваши друзья живы и здоровы. Более того, переведены в другой кластер на новую работу. Как только узнали, что вы претензий не имеете, и получив компенсацию за доставленные неудобства, успокоились. Даже так? Криво усмехаюсь я. Конечно, игнорируя мой сарказм, ответил Шантарский. А как же иначе? Действительно, продолжаю криво улыбаться. Что касается места. Вы находитесь в моем персональном модульном комплексе. Здесь, как вы понимаете, условия отличаются от тех, в которых вам приходилось работать. Мне и там все нравилось. Но это вы поторопились с ответом. Потом все увидите. Думаете, у нас будет какое-то потом? Несомненно, улыбается Шантарский. Несомненно. Теперь о вашей семье, продолжил он. Как только мы закончим наш разговор, вы сможете связаться с ними. А до разговора никак? Нет. Я в плену? Шутите? Ну-ну. Просто если свяжетесь сейчас, разговора может не получиться. Хочу заметить, это в ваших интересах, чтобы он все-таки состоялся. И только в моих? Не буду отрицать, в наших тоже. В ваших? Да. Я говорю сейчас не только от себя. Это уже интереснее. И что же вам нужно? Шантарский, поправив запонку на правом рукаве, спокойно ответил. «Нам нужен рудокоп-виртуоз». Мне стоило труда сдержать громкий вздох. «Вы удивлены?» – спросил Шантарский. «Думали, ваш секрет будет оставаться таковым и дальше? Огромный мир Зазеркалья – это прежде всего большая деревня. Каждый хай-левел, будь он боец, либо честный труженик, машинально попадает в поле зрения сильных кланов. А я-то здесь при чем?» «Олег Иванович, Олег Иванович», – покачал головой Шантарский. «Мы же вроде неплохо начали». Я тяжело вздохнул и вяло махнул рукой, мол, давай не тяните резину. «Вот и ладно», – прокомментировал мой жест Шантарский и продолжил. «Взвесив все за и против, я пришел к выводу. Ваш персонаж обладает каким-то уникальным умением. Не прошло и месяца, а вы уже опытный рудокоп». «Ну и что? Я ведь никаких правил не нарушал», – возразил я. «Не горячитесь вы так, Олег Иванович», – снова улыбнулся Шантарский. «Ох и улыбочка у тебя, змеиная». Тем временем он продолжал. «Просто я уполномочен предложить вам использовать эти умения, так сказать, на полную катушку. Другими словами, угробить меня, а вслух говорю. Лишь бы не слететь с этих самых катушек и кони не двинуть заодно». «Вы слишком ценны для нас, чтобы позволить произойти такому недоразумению», – возразил он. «Для кого это в вас?» «Руководство Альянса сильнейших светлых кланов». «Вот оно как», – присвистнул я. «А вы думали, я здесь вам о чем пытаюсь растолковывать?» «Ну, я по своей наивности подумал, что вы пришли извиниться за своего сына», – отвечаю, пожимая плечами. Шантарский, откинувшись на спинку кресла, криво усмехнулся. «Что касается Григория, моего сына, моя позиция проста. Он молод, горяч и не сдержан. Он понимает только один язык – язык силы. По всем параметрам вы для него никто. Просто человек, скажете вы, и будете по-своему правы. Но вы не вписываетесь со своим «просто человек» в его мир. Наказывать своего сына я не собираюсь. С чего это вдруг? Что вы о себе возомнили? С самого детства я воспитываю его лидером, сильным и гордым. Учу, что он не обязан присмыкаться перед каждым встречным. «Вижу, вы разгневаны. Это хорошо. Но мне плевать на ваш гнев. Скажу больше. Вам придется забыть о гордости и высокомерии. Вы будете молча делать то, что вам скажут. И знаете, что в этой истории самое смешное? Сейчас скажу. Вы тоже посмеетесь. Все приказы вы будете исполнять добровольно». Я был взбешен. «Ну-ну», – продолжал Шантарский спокойным голосом. «Возьмите себя в руки. Вам нельзя сейчас волноваться. Что касается Слэйра, думаю, вам будет приятно узнать. Он уволен. Правда, не из-за вас. В вашем случае он исполнял приказ моего сына. Кстати, с задачей он справился на отлично. Его подвели вредные привычки. Наркотики, знаете ли. Мы узнали о его пристрастиях слишком поздно. Наркоманам не место в нашем клане. Знаете, что странно? Он думает, в его увольнении виноваты вы. Смешно, правда? Кстати, как бы это глупо ни выглядело, именно благодаря случаю в Паучьем Гроте вы сможете продолжать работать в Зазеркалье. Вижу, вы удивлены. Сейчас объясню. Такой быстрый взлет мастерства не остался бы незамеченным другими игроками. Рано или поздно появились бы вопросы. Более того, что очень плохо для вас, жалобы. Думаю, в течение месяца разработчики были бы вынуждены удалить ваш аккаунт. Скрыть ваше умение вам бы не удалось. Никак. Кому нужно, тот бы обязательно узнал. Например, как это сделал я. «Что вам нужно?» – сухо спросил я, дрожа от злости. Шантарский удивленно поднял бровь. «Диву даюсь вашей забывчивости, Олег Иванович. Я же уже говорил. Нам нужен рудокоп-виртуоз. Да, вы сейчас всего лишь опытный, но я предоставлю вам все условия для поднятия мастерства. А если я откажусь? А оно вам надо? Мы ведь не заставляем. Вы сами будете стараться. С чего бы это?» Шантарский мило улыбнулся. «Так ведь у нас контракт, Олег Иванович. Вы что же это подумали? Мы вас будем за бесплатно эксплуатировать?» «Не понял. Что ж тут непонятного? Ваш контракт со мной остается в силе. Мы его просто подпишем на более долгий срок и изменим немного. Вам ведь, если не ошибаюсь, еще и дочь лечить. Не за кредитом ли вы обращались в мой банк? Вон на столике документы. Сейчас подпишем договор, и деньги пойдут в Германию. Одной подписью вы решите все свои проблемы». Я напрягся. Даже вытянул шею, выглядывая кабальные документы. Неужели вот они, мои галеры? Что-то здесь не так. Нутром чую. Я ведь всего лишь обычный работяга, каких уже наверняка сотни тысяч в Зазеркалье. Не могу не согласиться, Петрушин наделил меня, как они говорят, читерскими умениями. Но, как показала практика, эти подарки, как ходьба по тонкому льду. Было умение, и нет его. Плюс Шантарский все шумихой пугает, удалением аккаунта. Разве это возможно? Шумиха, думаю, да. Кстати, ни мне, ни ему она не выгодна. А вот удаление... Договор с компанией подписан. Правил я не нарушал. Персонаж выбран с характеристиками, которые мне были предложены системой. Какие проблемы? Мне нужен кредит. Вернее, деньги на лечение. На галеры так на галеры. Плевать на унижение. Готов хоть дерьмо жрать ежедневно. Моя гордость умерла с первым сердцем Кристины. Но есть одно «но». Вернее, этих «но» несколько. Подозреваю, что этот договор будет существенно отличаться от обычного. Наверняка там мне условия понаставили веселеньких. Не в плену я. Как же? Если бы ты, змей, разговаривал со мной на нейтральной территории, да в присутствии моего брата... Нет, дорогой, ты меня куда-то вывез. Связаться с семьей не даешь. Может, даже какой-то гадостью напичкал, пока я в отключке был. Вон как голова кругом идет. Так деловые люди не поступают. Есть еще одно «но», которое мне не дает покоя еще с самой Германии. Первое время боялся об этом думать, все надежды на лучшее отмахивался, а потом взял себя в руки и стал прикидывать. Дело вот в чем. Вдруг Кристинин организм не примет японское сердце. Что тогда? Немцы нам не гарантировали стопроцентный успех. Они озвучили высокую вероятность, но, увы, не стопроцентную. Знаем уже. Проходили. Но что будет, если это сердце тоже умрет? Я ведь погрязну в этом шантарском болоте, отрабатывая первый кредит без свободы маневра. Кто-то скажет, мол, попросишь новый, у того же Шантарского. Правда, влезешь уже по уши. А что, если другое сердце? А за ним и третье, четвертое, пятое. Тело моего ребенка тоже отторгнет. Что тогда? Рано или поздно я захлебнусь. Не потому, что опущу руки, нет. Просто физически никак не смогу помочь ей. Я верю, что сердце приживется, Криста пойдет на поправку. Начнется длительный процесс реабилитации. Нам понадобится очень многое. Жилье, пропитание, деньги на ее учебу, в конце концов. Мы должны продолжить жить. Ставить дочь на ноги. Жить. Просто жить, черт побери. Вряд ли при сотрудничестве с Шантарским у меня все это будет. А вот еще одно «но». Все это время, по своей либо глупости, либо врожденной непробиваемости, я не замечал очевидного. Для сотен тысяч людей эта игра уже давно не игра. Взять того же Шантарского. Что делает он, человек далеко не бедный, в этой игре? Что тянет его сюда? Сколько денег он уже вложил в этот проект? И сколько еще намерен вкладывать? Удовольствие? Приятное времяпрепровождение? Можно перечислять до бесконечности, но я думаю, все же деньги. Здесь вертятся огромные деньги. Мое несерьезное восприятие Зазеркалья не давало задуматься над одним очень важным вопросом. А что, если я смогу добиться чего-то большего в этом мире? Да-да, это уже мир. По крайней мере, уже для меня. Плохо то, что я осознал это только сейчас, под давлением подонка Шантарского, находясь непонятно где, на волоске от рабства. Ничего, потяну время. Мне главное добраться до Глеба, а там решим, что к чему. «Будем продолжать работать», – заливался соловьем Шантарский. «Повышать уровень. Отдельный модульный комплекс в вашем распоряжении. Все как и раньше, только ноль риска и минимум контрактов с другими игроками. Будете трудиться в самом дальнем кластере нашего альянса». Хм, про зарплату ни слова. Чует мое сердце, договор он состряпал еще тот. Начнем тянуть информацию. «Но я так понимаю, это только прелюдия?» «Верно», – улыбаясь, кивнул Шантарский и спросил. «Вы знаете что-нибудь о нейтральной зоне в Зазеркалье?» Я лишь покачал головой в ответ. «Лучше ты мне расскажи». «Об этом месте знает даже самый последний новичок. Эти земли не изучены. Наши бойцы постепенно исследуют самые неприступные уголки этой зоны». «А я тут при чем?» «Все просто. Обнаружено много инстансов, где помимо стандартного вознаграждения можно добыть редкие ресурсы. Особенно нас интересуют камни». «Вот оно что!» – протянул заинтересованно я. «Добыча, так сказать, в боевых условиях». «Можно и так сказать», – не стал отпираться Шантарский. «Но оно того стоит». Я улыбнулся. «Для кого и как? И самое главное, по какой цене?» «Насколько я себе представляю ситуацию, виртуозы-рудокопы – это зажиточные игроки», – озвучил я ранее услышанные от ребят. И всякие авантюры, вроде добычи каких-то камней под свист пуль и грохот канонады, их не особо прельщают. Интересно, что ты на это скажешь? В целом, в ваших словах есть логика. Но, как показывает практика, вы не совсем правы, спокойно возразил Шантарский. На закрытых торгах регулярно всплывают камни, которые могут добываться только виртуозами. Кстати, в какой игре очень редкий камень можно продать за 1 000 000 евро? «Значит, вот зачем я тебе нужен. Связать кредит и трудовой договор воедино, этим самым спеленать меня по рукам и ногам». Я нахмурился и спросил, изображая недоверие. «Вы шутите?» «Я разве похож на клоуна?» «Просто такие суммы...» «Поверьте, Олег Иванович, для многих Зазеркалье больше, чем игра. Здесь есть люди, готовые платить намного больше озвученной суммы». Плотоядно улыбнулся Шантарский и продолжил. «В Альянсе есть игроки с высоким уровнем мастерства. Этих людей мы тщательно оберегаем. О них никто не знает. Шпионские страсти, скажете вы, и будете по-своему правы. Все как в жизни, а вы говорите шутки. Думаю, за месяц вы догоните их». «Ага, змей. И я буду твоим персональным виртуозом, привязанным к тебе кредитом. Ловко ты играешь, но неаккуратно. Надо кинуть наживку». «Меньше», – перебил я его. «Что?» – переспросил удивленный Шантарский. «Если мне предоставить все, что скажу, то меньше чем за месяц я стану виртуозом и сделаю все, что нужно». У банкира загорелись глаза. «Я вас внимательно слушаю». «Как говорил мой старый знакомый, мне срочно надо мазать лыжи». Вслух я сказал. «Я хочу связаться с женой, успокоить ее. Кстати, сколько я здесь у вас валяюсь?» «Меньше суток», — ответил Шантарский. «Вы ничего не подумайте. Мы перевезли вас сюда из общего модульного комплекса исключительно для вашей пользы». «Ну-ну». И глаза такие честные-честные, змеиные. Ну, похититель хренов. А ведь с огнем играешь, сволочь. Либо настолько уверен в себе и своих связях, либо убежден, что не откажусь от предложения. И как у тебя еще язык повернулся, скандалом меня шантажировать. Хотя может отбрехаться. Мол, хотел как лучше, потому и перевез к себе. Интересно, почему охрана разрешила мое тело вывести? Хотя я вроде как работаю на Шантарского. Приехали, наверное, в белых халатах и забрали своего же работника. Мол, работодатель волнуется. Плюс наверняка есть контакты в охране. Ох, узнает Глеб, полетят головы. Шумиху, правда, не дадут поднять? Догадываюсь. За этой игрой стоят влиятельные люди. Шум им ни к чему. Это что же? Посреди бела дня из общественного модульного комплекса можно вот так просто человека украсть? Кто же им будет доверять тогда? Нет, все-таки, думаю, шума не будет. Проще мне больно сделать. Так что придется проглотить. Но Глеб должен узнать, а у меня на скандалы нет времени. Я сейчас пошлю человека за вашими вещами, а вы пока ознакомьтесь с текстом договора, сказал Шантарский и вышел из палаты. Я остался один. Пулей выскакиваю из кровати. Пулей, конечно, громко сказано. Кряхтя и охая, вылезаю из-под одеяла. Откуда такая слабость? Не иначе напичкали чем-то. Хотя после моих кульбитов в паучьем гроте я наверняка должен именно так себя чувствовать. Окно. Третий этаж. Вокруг деревья, газоны. Вдалеке виднеется пруд или река. Я за городом однозначно. Решеток нет. И на том спасибо. Так, а что у нас здесь? Стандартный санузел, окна нет. Возвращаюсь в комнату. Рамы глухие. Чтобы вылезти, надо выбивать стекло. А что дальше? Прыгать? Покалечусь и все равно не убегу. Так, а что у нас с дверью? В коридоре на стуле сидит крупный крепкий дядька. Смотрит на меня, как удав на кролика. «Чего вылез?» Голос жесткий, с угрозой. «Назад пошел!» «Так мне по-маленькому, прошусь я». «В палате толчок есть. Туда свои дела делай. И в коридор не ногой, понял? Не то гайморит на одно место заработаешь». Закрываю дверь. «Обложили. Интересно, Глеб меня уже ищет?» Он вроде как собирался куда-то в командировку уезжать, но должен был вернуться как раз к моему выходу из инстанса. Раз так, то он уже был у меня в комплексе. Если Шантарский не наврал, что тоже может быть, прошло достаточно много времени. Света уж точно подняла тревогу. Мы с ней договаривались созвониться после выхода из игры. Значит, Глеб попытается связаться с Роргом. Фома, уверен, тоже молчать не будет. Короче, думаю, меня уже ищут. Но время уходит. Надо что-то делать. Но что? Когда я уже схватился за стул, намереваясь выбить им окно, дверь в палату открылась. На пороге появился человек-гора. По-другому не скажешь. Рост 1,90 м, не меньше. Телосложение штангиста, либо борца. Скорее, тяжелоатлет, чем борец. Осанка не та. Штангисты не сутулятся, так как боксеры и борцы. Грудная клетка больше развита. Короче, гора мышц. Я как-то даже паник. Но стул из рук не упускал, неумело прикрываясь им, как щитом. «Олег Иванович», – прогудел великан, – «оставьте мебель в покое и следуйте за мной». «Куда?» Мой голос предательски дрогнул. Спеша реабилитироваться, я добавил. «Учтите, меня уже ищут и...» «Успокойтесь», – перебил мою тираду он. «Возьмите себя в руки. Я здесь, чтобы вывести вас отсюда. Идемте». Он открыл дверь в коридор и вышел первым. Я не знаю, кто этот человек. Мне неизвестно его намерения, но то, что оставаться в этой клетке я не намерен, ясно как день. Есть призрачная вероятность того, что по дороге мне удастся ускользнуть от этого неуклюжего тролля. Надеюсь, он действительно неуклюжий. Выглядываю в коридор. Широкая спина моего спасителя уже в 5 шагах от меня, идет не оборачиваясь. Не похоже на конвой. Скорее ему все равно, иду я за ним или нет. Обнадеживает вид моего тюремщика. Он все так же сидит на стуле, руки скрещены на груди, только голова как-то безвольно висит, повернута чуть на бок, глаза закрыты. Уснул, что ли? Видимо, я слишком долго задержался на одном месте. В чувство привел спокойный голос великана. «Ничего, жить будет. Поторапливайтесь, Олег Иванович». Звякнул лифт. Человек-гора уже внутри кабинки, придерживает дверь рукой. Я озираюсь по сторонам. Тяжело вздыхаю и следую за своим так неожиданно появившимся провожатым. «Вы от моего брата?» – с надеждой в голосе спрашиваю я. Краем глаза наблюдаю за мигающей кнопкой. -1. Думаю, мы едем в гараж. На голубом мониторе медленно сменяются цифры в порядке убывания. «Нет», – коротко отвечает он. «Но отвезу я вас именно к нему». «А? Тот, кто меня прислал, не желает вам зла. Скорее наоборот. Сейчас сами убедитесь». Глубокий вдох. Выдох. Как только откроется дверь лифта, побегу. Я слаб, но он меня тяжелее. Клянусь, если выберусь из этой передряги, сделаю все, чтобы такого больше не произошло. На мониторе -1. Лифт остановился. Кабинка слегка дернулась. Я напрягся, готов к рывку. Серебристая дверь медленно открывалась, но я не побежал. Даже замер на мгновение. Пришел в себя от легкого толчка в спину. «Выходите», – пробасил великан. И я сделал шаг. Может, все, что происходит, это только сон? Инвалидное кресло-коляска, не из простых. Я на это дело уже насмотрелся за последнее время. В кресле девочка. Нет, не так. Правильнее сказать, девушка. Маленькая, худенькая, тоненькие кисти рук, бледное лицо, бесцветные губы. Она была похожа на хрупкий, изломанный цветок, выживший, но все еще пытающийся расти. Она неподвижно сидела в своем кресле, казавшемся мне грубым и просто огромным. Ни одного движения, лишь еле вздымающаяся грудь при каждом вздохе. А потом наши взгляды встретились. Изумрудно-зеленые глаза, пронзительно живые. Я вспомнил эти глаза и понял без слов грусть девушки, ее заботу, тепло и сожаление. Машина бесшумно несется по трассе. За окном мелькают полосатые столбики, деревья и встречные машины. На мгновение из обочин выныривают и исчезают люди с размытыми лицами, продавцы грибов, ягод и однотипных сувениров. На далеких полях зеленеет бескрайнее море травы. Параллельно трассе тянется двухколейная дорога, по которой медленно пылит уродливый трактор. В салоне ни жарко, ни холодно. Водитель, парень лет 25, внимательно следит за дорогой, лишь изредка поглядывает в зеркала. На меня ноль внимания. Я сижу на заднем сидении и в который раз перечитываю коротенькое письмо, распечатанное на принтере. «Уважаемый Олег Иванович, я сожалею о том, что произошло. Впервые в своей жизни я пошла против воли отца и впервые стыжусь его поступка. Умоляю, не держите на нас зла. Это моя вина. Зачем я остановилась тогда и заговорила с вами? Простите меня. Искренне надеюсь, что ваша дочь поправится. Иса». Оторвавшись от чтения, тяжело вздохнул. Думать ни о чем не хотелось. В голове бардак. На душе погано. Закрываю глаза. Хочется напиться. Проснулся от того, что меня кто-то легонько трясет за руку. «Приехали», – коротко говорит водитель. «Если я не ошибаюсь, это здесь?» Я тяжело вздыхаю и протираю глаза. «Да, точно. Мы на месте». Знакомый постер и надпись над дверью. «Офис брата». «Спасибо», – говорю я и открываю дверь. В ответ слышу: «Не мне». Мгновение наблюдаю, как темный автомобиль трогается с места и исчезает за углом дома. Развернувшись, шагаю к двери. На проходной знакомый охранник. Смотрит как на психа. Ну да. А как же ему еще на меня смотреть? Больничная пижама, двухдневная щетина, рожа помята, на голове бардак. Правда, пропустил без проблем. Когда поднимался по лестнице, услышал его голос. «Он здесь, Олег Иванович. Да, уже, к вам поднимается». Брат меня встретил в дверях своего кабинета. В глазах удивление. Вижу, как что-то хочет сказать, но я перебиваю его. «Выпить есть?» И тут же поправляю себя сам. «Нет, сначала звонок Свете, а потом напьюсь».